видение из тумана. Служители Дротнингхольма готовились к приезду королевской семьи, и ни у кого из них не было времени наблюдать, что происходит на озере. Но когда над Мелореном разлился туман и скрыл солнце, кто-то из слуг удивился. Ишь, как заволокло среди бела дня. Такая непроглядная пелена бывает над озером лишь по утрам. Сказывали старики, что такой внезапный туман появился над Мелореном в день гибели на поле брани незабвенного короля Густава Адольфа, сына Карла IX. Не к месту, вдруг вспомнил один из лакеев. Монарх наш воевал тогда с Германией. По своей близорукости во время сражения он оказался рядом с противником и был убит. В тот день дочь короля Христина долго вглядывалась в туман, внезапно возникший над Мелореном, а потом заявила приближенным: «Этот час оказался недобрым для Швеции. Погиб наш король, мой отец». Христина произнесла страшные слова так, что никто не осмелился ей возразить. Уже потом в народе пошли слухи, будто в озерном тумане королева увидела сцену гибели своего отца. «Ох, не могут наши старики под каждое самое пустяковое происшествие не вспомнить какую-нибудь древнюю историю», — перебил рассказчика молодой лакей. На то и существует связь времен. «Новое следует за минувшим, а сегодняшние события будоражат память о прошлом», — ответил старик. «Еще наши далекие предки считали, что внезапный туман на Мелорене — вещий. Знающие люди вглядывались в него и видели прошлое и будущее, события в наших и в далеких землях». Неизвестно, поверил ли кто из присутствующих старому лакею, но все вдруг молча потянулись к окнам дворца. Озеро совсем не стало видно, и туман теперь наступал на берега. «Смотрите, в вышине, над Мелореном! Что это? Плывет в нашу сторону!» Внезапно всполошились слуги. «Неужели Нагльфар? Призрак, подгоняемый дыханием смерти!» — в ужасе воскликнул старый лакей. Никто не ответил ему. Завороженные видением, люди не в силах были пошевелиться, а роковой призрак все отчетливее проступал из тумана. Оцепеневшие наблюдатели видели сверкающие ледяные паруса и неподвижных древних воинов на палубе. Наконец невольные зрители стали пятиться от окон, кто с молитвами, кто с руганью. Они отступали в темные углы зала, прятались за креслами и столами, так и сидели в своих укрытиях, пока не заметили, что снова появилось солнце. Кинулась дворцовая челядь к окнам. Над Мелореном ни зловещего корабля-призрака, ни тумана. Солнечные лучи веселились на озерной ряби, разукрашивали в золотистые, розовые и лазурные цвета спокойные воды.